Часть 67. Андрей. Мы нашли альтернативу обмороку совместными усилиями. Такую альтернативу, от которой мой внедорожник ходил ходуном, сиденья жалобно скрипели, а на потолке остались отпечатки Юлькиных ног. И, конечно, она сказала «да» много-много раз. А потом всю дорогу, пока мы ехали за Дашей в садик, Юлька повторяла: «Я не могу поверить, что ты — это он. Я — это я». Он был такой дикий, а я разве не дикий? Ты, да, ты просто необузданный дикарь. Не сбривай бороду, пожалуйста. Хочешь сказать, он тебе нравился больше, чем я? А ты что, ревнуешь? Ревную, кажется. Блин. А как мы скажем Даше? Спохватилась Юлька, когда мы уже подъезжали к садику. Без подробностей. Это уж точно. Подробностей не надо. С момента моего предложения прошло 2 недели. И мы с Юлькой решили убить всех зайцев одним выстрелом. Все равно надо всем все объяснить. А история у нас долгая и запутанная. Повторять ее несколько раз не хочется, так пусть слушают коллективно. Заодно и познакомятся. Мы как раз переезжаем в новую квартиру. Пока сняли. Планируем вложиться в крутой строящийся дом в центре, после того, как поженимся. А сегодня у нас вечеринка. Юлька позвала папу, Любашу и свою любимую подругу Лизу. Я позвал родителей, ничего не объяснил, мол, приходите и сами все увидите. Юлька суетится на кухне, хотя я настоял, чтобы она не надрывалась, и заказал доставку из ресторана. Но она все равно приготовила какой-то убийственный салат и запекла невероятный мясной рулет. Хозяюшка моя. Ее отец с Любой уже здесь. Тусуются в комнате принцессы. Совместными усилиями рисуют план. Насколько я понял из реплик Даши, там планируется балдахин над кроватью и будуар с большим зеркалом. Смутно представляю, что такое будуар. Ладно, разберемся. Звонок в дверь. Я иду открывать. Это мои родители. «Куда это ты нас позвал?» — спрашивает мама с порога. «Я не знала, что надеть». «Да без разницы, мам, могла бы хоть в пижаме прийти». «Здорово», — отец пожимает мне руку. «Ты переехал, что ли?» «Ага». «Так у тебя новоселье? А почему прямо не сказал?» — встревает мама. «Мы без подарка». «И новоселье тоже», — отвечаю я. И тут в прихожую влетает принцесса. Естественно, в новом платье. Конечно же, с диадемой на голове и моднючей сумочкой на локте. Увидев гостей, она церемонно приседает. «Разрешите представить вам принцессу Белоснежку красные туфельки?» — выдаю я. «Да нет», — возражает Даша. «Сегодня я другая принцесса, я Рапунцель». «В просторечии Даша», — добавляю я, поднимая дочку на руки. Мама смотрит на нас и вдруг резко меняется в лице. «Андрей!» «Что? Она же... похожа на меня?» «Андрей!» Только и может повторить она. Мама бледнеет и хватается за папу. «Блин, ну что за люди эти женщины? Чуть что, сразу в обморок собираются». К счастью, от потери сознания маму отвлекает Юлька. «Здравствуйте!» — смущенно произносит она, появившись рядом со мной. «Это Юля», — говорю я, — «моя будущая жена». «Ах, вот зачем ты нас позвал», — восклицает папа. Наши родители знакомятся. Приходит последняя гостья, Лиза. Она, кстати, тоже пока ничего не знает. Юлька шепчет мне на ухо. «Ты не передумал?» «Ни за что. Это полное безумие. А все остальное не безумие?» «Да. Одним безумием больше, одним меньше, уже без разницы. Ты только на всякий случай приготовь валерьянку для мамы». Все собрались в гостиной, расселись по креслам и диванам, и я начинаю речь, которую 2 дня репетировал перед зеркалом и к которой подготовил слайды. Это их Юлька считает безумием. А я считаю, меньше слов, больше визуала. Вон, с Юлькой сработало, она меня даже не убила. Итак, я хочу рассказать вам странную, неправдоподобную, но при этом совершенно правдивую историю. 6 лет назад я вернулся из полярной экспедиции. Выглядел я тогда вот так. На экране появляется первый слайд. Я с бородой и в свитере на полярной станции. «Крутой!» — раздается голос Юлькиного отца. «Мужик! Что есть, то есть». В первый же вечер после возвращения я пошел в бар и встретил там некую Мальвину. На экране появляется фото Юльки с синими волосами. «О, я помню этот убийственный цвет!» — встревает Лиза. «Постой! Ты ее встретил?» Я все продумал. Мое повествование тщательно выверено, логично, последовательно и даже по-своему красиво. Если бы они спокойно выслушали меня от начала до конца, то сразу все поняли бы. Если бы, блин, выслушали. «Так это был ты?» — раздается рык Юлькиного отца. «Это был я». «Ну ты, блин!» Он вскакивает. Юлька хватает его за штаны и усаживает обратно. Начинает что-то убедительно вещать ему на ухо. Лиза в шоке нападает на меня, требуя ответов на 1000 вопросов. Даша бегает вокруг с криками: «Папа на севере видел белых медведей! Они хотели его съесть!» А мои родители вообще не понимают, что происходит. «Тихо!» — рявкаю я. Все замолкают. Я вкратце рассказываю, как мы с Юлькой 6 лет назад искали друг друга, но в разное время и в разных местах. Поэтому не нашли. Потом я перехожу к тому, как этим летом мы заново познакомились на море. Для сравнения я демонстрирую парные фотографии. Я прошлый, и я нынешний. И Юлька в 2 своих образах. В общем, как вы можете видеть, мы оба сильно изменились. И поэтому при встрече не узнали друг друга. Подвожу я итог. Мы только недавно во всем разобрались. Я отец Даши. Снова начинается всеобщий бедлам. «Ну вы даете! Это же полный трындец!» — слышу я голос Лизы. «Трындец!» — тут же повторяет Даша, которой очень нравится все происходящее. Она-то давно в курсе событий. «У меня есть внучка!» — всхлипывает моя мама, не сводя глаз с мелькающей то там, то сям принцессы. Юлька поет ее валерьянкой. Любаша почему-то тоже утирает слезы и просит накапать успокоительного. Мой отец вместе с Юлькиным пытаются поймать Дашу. Видимо, чтобы выявить фамильное сходство. Но она с визгом и хохотом убегает от них. Теплая семейная атмосфера. И тут Даша, оставив с носом обоих дедов, прыгает ко мне на руки. Все взгляды прикованы к ней, а она комично разводит руками и спрашивает. «И что мы теперь будем делать?» «Как что? Свадьбу играть?»